Когда Сен-Симон в своих записках доходит до 1699 года, он надписывает на полях «Смерть Расина». Рассказ мой докатился до 1837 года. Я могу надписать такое же заглавие и продолжать, как мой пращур. Расин был великим поэтом, но немилость короля привела его к могиле. Глава шестая. Самая добровольная смерть, самая прекрасная. Монтень. Опыты. Том 2, глава 3. Приказ номер 1. По кавалергардскому Ее Величество полку от 1 января 1837 года. С разрешения господина командующего корпусом, объявленного в предписание его высокопревосходительства от 28 минувшего декабря за номером 1358, просящему позволения вступить в законный брак господину-поручику барону де Геккерну с фрейлиной двора ее императорского величества Екатерины Гончаровой, дозволяется. О чем и делаю известным по полку. Командир полка, барон Грюнвальд. В воскресенье 10 января состоялась свадьба Дантеса. Молодые, ввиду различия их исповеданий, были обвенчаны дважды. Все было обставлено согласно старинным обычаям. Посаженными невесты были Строгановы, жениха барон Геккерн и графиня Нессельроды, свидетелями супруги Бутера, посланник обеих Сицилий нежно относился к Жоржу за герцогиню Берийскую, принцессу Сицилианскую. Брат невесты Иван Гончаров и товарищи Жоржа по полку, ротмистр Огюстен Бетанкур, полковник политика и я, были шоферами. Я прослушал одну за другой две свадебных службы. На фоне пасмурной византийской росписи стен, у лепного золота иконостасов, под запевы густых басов и хоры детских голосов, длиннокудрый, длиннобородый патриарх обводил венчающихся с напевными речитативами вокруг аналоя. В часовне неаполитанского посольства среди мраморных дев и деревянных францисков в разноцветных отцветах витражных роз под глубокие стоны органа доминиканский патер с острым профилем кардинала Капеллари взмахивал своей лиловой рясой, обращая к новобрачным звучные стихи средневековой латыни. Пушкина не было на венчании. Но жена его присутствовала на свадьбе сестры. Я уловил выражение печали на ее бесстрастном лице. Не впервые ли подлинное страдание, а не отдаленное предчувствие его, отбрасывало свою тень на это неомраченное чело? После двукратного венчания состоялся большой прием в голландском посольстве. Дантес был сдержан, но взволнован. Он пытался быть любезным и веселым, но это явно не удавалось ему. Гораздо лучше исполнял свою роль барон Геккерн. В сущности, свадьба Жоржа была для него великим крушением и личных, и материальных его расчетов. Но все же удачный политический ход разрешал возникшие трудности и устранял нависшие опасности. И представитель Голландии, скрывая горечь пережитых обид, радовался крупной победе. Так должен был чувствовать себя Талейран после Венского конгресса, когда он отвел от израненной Франции угрозу раздела.